Есть внутренние правила больницы. Вы подписывали согласие. Да, мне найти договор, не надо, мама Зина махнула рукой, наверняка там внизу мелким шрифтом. Но, надеюсь, лечение у вас хорошее, хорошее, мама, капельницы, уколы, питание, голова не кружится, Наташа за мной присматривает, даже воду подает. Зинаида метнула в сторону девушки характерный взгляд, что еще за Наташа до моей корзиночки дело имеет. Наталья его с достоинством выдержала. Доктор с рекламы также подсуетился и успел раздобыть бумагу с уже проведенными процедурами. Как ни странно, но она успокоила маму быстрее слов. Как-никак финансовый директор имеет больше дела с документами, отчетами, цифрами, оформленными в правильные таблицы и формы. Хорошо. Затем снова странный взгляд. Как будто боится мне что-то сказать. Мерзлая волна предчувствия пробегает по моему телу. Руки холодеют, а лоб вспотел. Хочу подняться, Наташа еле успевает помочь мне. Зина поднимает бровь, ей эта прыть явно пришлась по нраву. Мама, не тяни кота за яйца ты. Опять дедушкины выражения. Но Зина после высказанной в сердцах неожиданно сдувается и выдает жутко для меня неприятную весть. Крепись, сынок, твой дедушка умер. Здрасте, приехали. Кино не будет. Наташа, воду ему. Снова стало хреново. И как не вовремя. Фиг сейчас выпустит досрочно. Жадно выпиваю стакан и жестом прошу всю бутылку. В горле пересохло. Еще бы. Не каждый день узнаешь, что умер. Как это случилось? Мое волнение мама Зина восприняла нормально. Еще бы. Последние 2 года ее сыночек живет у меня. Так он захотел, а ей пришлось смириться. Да и до института недалеко. Попал под машину. Какой-то козел не справился с управлением и выехал в толпу. Много народу пострадало. Дедушке не повезло. Такая уж судьба. Про судьбу точно. Следишь, понимаешь, за здоровьем. Ходишь по врачам, таблетки гостями глотаешь, живешь в свое удовольствие, а какой-то говнюк банально нарушает скоростной режим. И зуб даю, что это не коренной москвич, а понаехавший с юга. Или мажор безмозглый. Но мне уже все равно. Я умер. Олесь капут. Никитушка, успокойся, пожалуйста. Тебе надо выздоравливать, а дедушка он все равно старый был. Так и хочется стукнуть эту женщину по голове, но сдерживаюсь. Когда похороны? Пока не знаю, Зина растеряна. Папа приехать не может. В наше время это сделать сложно, но деньги пришлет и приедет потом по возможности памятник поставить. Я зарядила людей, они с кладбищем договариваются. Подожди, вот этот тон мне знаком. У деда было выкуплено место на Введенском. Зинаида прячет глаза. Там возникли сложности. Мама, в первый раз в этом теле я поднял голос. Да чего противный фальцет. Мы похороним деда на Введенском. Это даже не обсуждается. Это прописано в его завещании. Откуда ты знаешь о завещании? Он тебе его показывал? Ха-ха, вот и проявилась деловая женщина. Пусть и пристроил фирму ее мой сын. Но она там всех конкурентов загрызла, в том числе и товарища сына, что ее пристроил. Потому коротко реагирую грубо. Показывал. Ну ладно, поговорим об этом позже. А телефон я тебе завтра новый куплю. Я завис, представив, что придется все восстанавливать. Черт, а где мой телефон? То есть деда. Там же все аккаунты. Умельцы могут вскрыть. Затем быстро остыл. Смартфон для бизнеса на другой симке и лежит себе спокойно дома. Современные телефоны больно большие, их таскать постоянно неудобно. Сразу успокаиваюсь. В Сбере, что единственный стоит в потеряшке, сущие копейки, на них пофиг. Ты что? Да так, мелочи. Хорошо, что все обошлось удачно. Удачно, ты попал в больницу, и еще не ясны последствия удара. Тут послышался знакомый голос. Кто тут шумит и мешает выздоровлению больного? Мама Зина оборачивается и натыкается на недовольного лечащего доктора. Они несколько секунд бодаются взглядами. Я, Вадим Петрович, глава отделения, а вы, Милочка, мама пациента? Да, так и есть. А разве? Зинаида показывает на двери. Лечу здесь я, доктор умеет разговаривать с пациентами и их родственниками. Чувствуется школа за плечами. Он и олигарха может послать по батюшке, да и по матушке. Так что прошу больного не беспокоить. К моему удивлению, Зинаида качать права не стала. Заворковала ласково. Все-все, я уже ухожу. И ваши неполезные продукты, будьте любезны, прихватите с собой. Мне нужно поговорить с больным. Дождавшись, пока Зина не уберется во свояси, доктор подсел ко мне ближе. Ну как ты, мать тебя не уморила? Да нет, все неплохо. Знаю я, 2 раза сознание терял. Завтра с утра на МРТ головного мозга и энцефалограмму. Интерн стоял рядом и прилежно записывал на планшете. Я краем глаза заметил у него хитрую таблицу. Не карась, волокет в предмете. Но кто меня сдал? Кашусь на Наталью, та отвернулась и делает вид, что любуется сценой за окном, то есть стеной соседнего здания. Москва же все впритык, но не тошнит, и на ногах держусь. Это хорошо, но черепно-мозговая травма – вещь коварная, она может отразиться спустя годы, так что пока есть возможность, обследуем тебя по полной программе. Вздыхаю, но возражений не высказываю. Вадим Петрович смотрит на меня и довольно кивает. Нравлюсь я ему послушанием. Врачи как раз терпеть не могут непослушных больных. Врачи уходят, я вздыхаю. Эх, Наташа, Наташа. Девушка неожиданно взрывается. А что ты хотел, это моя работа. У тебя вон мама какая фифа. Куплю тебе завтра лучший телефон, а мне все самой приходится. Ладно тебе, я просто так, извини, учишься? Девушка долго злиться не умеет, дуется на меня, но все-таки отвечает. Да, но жить в Москве дорого, вот и подрабатываю здесь. Нормально хоть платит, а да, и работа по профилю. Я же на терапевта учусь, может, потом сюда удастся попасть. Вадим Петрович обещал, он мой земляк. Здесь сказка, а не больница. Я улыбаюсь. Там есть что покушать полезного, скоро ужин, но я посмотрю. Фрукты есть, апельсины, бананы. Сможешь почистить? Наташа быстро наполнила чашку дольками и поставила передо мной. Кушайте витамины, больной, давай вместе. Ты ведь тоже проголодалась? Да это разве голод? Девушка отнекиваться не стала и взяла дольку апельсина. Хорошая девчонка, нормальный у нее характер, отходчивый. Люблю таких. Откуда ты? Ночью неожиданно резко просыпаюсь. Время 16:00, час волка, сон куда-то испарился, и снилось что-то такое странное. Внезапно вспоминаю, мать моя женщина, Никита попал в меня, но молодого, да как это может быть? Осторожно кашусь в сторону Наташи, она прикорнула на кушетке, смешно спит с ладошкой под голову, утром она уйдет домой. Внезапно понимаю, что мне ее жаль, приходится с молодости вкалывать, вот судьба. Хм, а я ведь могу закрутить с ней роман. Я снова молод и горяч. Меня волнует вид женского тела и все сопутствующие соблазны. Офигеть, и у меня снова впереди целая жизнь. Стало жарко, да и приспичило. Что они в эти лекарства добавляют? Осторожно ползу в сторону санузла. Ходить стало заметно легче. Получается, я себя ощущал не в своей тарелке, не от сотрясухи. Тело было просто не мое. Долго смотрю на знакомое и незнакомое лицо. Стягиваю халат и ополаскиваюсь. Никитка, Никитка, ну как можно себя так не уважать? Какой-то худосочный прыщ, а не парень. Морда, лица, пожалуй, сойдет. В мужчине это не самое главное, особенно с возрастом. Ха-ха, так, а ведь придется много чего менять по жизни. Вот меня угораздило неправильно помереть, и Никите не позавидуешь. Ростик молодой тот еще был хулиган, да и компания у него соответствующая, а уж в реалиях Советского Союза внучок точно ничего не рюхает. Я немилосердно улыбаюсь, пожалуй, квест ему достался похлеще моего, так молодым везде у нас дорога. Глава 6, Ростик, август 1973 год, Зареченск, узнавание, в мозги буквально впечатались увиденные на календаре числа. 2 августа 1973 года. Как мне в тот момент не поплохело. Наверное, жесткая советская эпоха начала сказываться. Здесь следует следить за словами и поступками. Я не до конца все-таки не доверял деду в его рассказах, что обычный гражданин с КГБ в течение всей жизни мог и не столкнуться. Если не с ними, то со стукачами точно. Даже в наше демократическое время стучали в деканат, то при Союзе сам Берия велел. А он еще есть в этом году, тогда я пропал, в горле резко пересохло. Мама, а остался у нас еще этот кисель, сейчас налью, возьми еще с собой в комнату графин, он полезный, с витаминами, как раз то, что тебе нужно, а то аж побледнел весь, то ли искреннее участие, то ли тягучий, но безумно вкусный напиток так подействовал, но я быстро успокоился, взял графин и потащился в комнату, заодно решил оглядеть квартиру. По виду из окна я понял, что дом двухэтажный, скорее всего, из кирпича, оштукатуренного и покрашенного в совершенно идиотский охренный цвет. Далее по коридору заметен вход в большую комнату, через нее уже проход еще в одну. Где-то тут и спит Алька и родители. Мне, получается, выделили самую удобную, возле кухни. Потолки беленые, на стенах незамысловатые бумажные обои. Пол из досок, но пригнаны отлично, покрашены в коричневую краску. Вдоль длинной стены высится застекленный сервант, как в бабушкиных квартирах на фотографиях. Выделяется в нем лишь дверца с ключиком. Бар, как и в мимах про совок, за стеклом стоит посуда, хрустальные сувениры. Потом подробнее рассмотрю. Возле окна тумбочка с телевизором, перед ним журнальный столик и два кресла, у стены складный диван, шкафа нет, так что комната не загромождена и выглядит просторной, и точно квартира родителей не из типового проекта. Большая площадь, вместительная кухня, раздельный санузел, жилье для начальства, очень может быть, так что с попаданием мне еще относительно повезло. В каком городе жил дед? Задрищ, Зареченск. Промышленный райцентр средней полосы. Уже в кровати раскрываю прихваченную на кухне газету отца. Труд, такого названия я не помню. А какие, вообще, были газеты в СССР? Точно издавалась «Правда». Неужели люди читали что-то вместо нее? Подожди, была еще «Комсомольская правда». И должны печататься местные «Правды», областные и районные. К своему стыду о союзе этих времен я знаю не так много. И не факт, что «Правду». Дед постоянно ругался на то обстоятельство, что газетчики и телевизионщики врут безбожно. В чем-то он был, пожалуй, прав. В сериалах про эту эпоху частенько использовались настоящие совковые дома и квартиры, но их состояние было уже чаще всего безобразным. Мебель облуплена, обои потрепаны, полы пошарканы, и это бросалось в глаза. Все же стареют со временем. И тут я с дедом полностью согласен. Если снимаете кино, то уже сделайте все как положено. Найти ушатанную бабушкину хату подешевле — так себе решение. Эта квартира, например, никак не выглядела дизайнерской, но все целые, новенькая, побелка свежая, краска не облуплена, пахнет свежестью. Да и признаться, детали интерьера натуральные. Дерево, бумага, стекло. Я об этом даже раньше не задумывался. Почему дед считает нас больным поколением? Да все просто, мы выросли среди химии и жрали ее с младенчества. Сколько у меня в классе имелось прогульщиков физкультуры. Я вздохнул и отодвинул локоть, затем напряг бицепс. А во, железо. Наверное, ростик утра начинал с разминки и упражнений. Точно. В коридоре я видел перекладину, обычная труба, а вон и экспандер висит. Еще бы узнать про алгоритм, чего и сколько подходов. Сколько раз я давал себе зарок пойти в зал, но воз и нынче там. А тут досталось такое атлетичное тело, и его надо поддерживать в форме. Ставим себе галочку number one. Физкультура. Ростик ударился башкой о ворота. А это, скорее всего, футбол. Лето же на дворе. Number two. Учеба. Надо узнать программу советской школы и что мне переучивать или догонять. На полках вижу учебники за 9 класс. Они их не сдавали в школу или Ростик похерил. Мне на пользу, освежу знания. Еще почти целый месяц впереди. Особенно по химии. Не мой предмет. А вот литература и география с рисованием мне давались легко. Надо узнать, по каким предметам сдавать экзамены или что тут вместо ЕГЭ. Апологеты СССР сказывают, что они были сложнее российских. Вот незадача. Затем мой взгляд снова упал на газету. Раз я тут, то должен быть в курсе последних политических новостей. Ведь наверняка комсомолец или пионер. Стало интересно. Если пионер, то должен быть красный галстук. И еще было такое пионерское приветствие. Его надо отдавать, когда видишь другого пионера или пионерскому начальству. Сколько всего непознанного. Осторожно встаю и дую к шкафу, что стоит у двери. Так и есть. Отдельно на вешалке висит пижонский коричневого цвета пиджак. На нем значок с надписью «ВЛКСМ» и бородатым дядькой в профиль. Этот еще что за аббревиатура? Красного галстука не видно. Но опять же, у пионеров наверняка собственное название и значок. Я уже не пионер, ничего не понятно. Со вздохом опускаюсь обратно, подминаю поудобнее подушки и углубляюсь в чтение. Передовицы набраны крупным шрифтом. Наверняка здесь официоз. Товарищ Брежнев выступил. А кто такой Брежнев? Президент СССР как раз в 70-е годы. А почему его так странно называют? Генеральный секретарь ЦК КПСС. КПСС, понятно, компартия. Встречал эту аббревиатуру на просторах интернета. ЦК, Центральный комитет. Что за идиотские названия? Вот у нас все было понятней. Президент, администрация президента, премьер-министр, глава Госдура и так далее. А в Союзе, как обстоят дела с ветвями власти? Если мне предстоит здесь жить, то надо эту тему обязательно изучать. Тем более, что я комсомолец или пионер. Я замер. Получается, Ты смирился со всей этой жуткой фантасмагорией? Так, а что делать прикажешь? Биться о стену, орать, что ты не отсюда и верните меня взад? Как там дед говорил, всякое семя, знай свое время. Тот еще шутник был, к праздникам покупал мне презики разных цветов и возможностей, с толстым намеком на обстоятельства. Он бы точно пасовать не стал, а встретил судьбу с открытым забралом. Не знаю, то ли тело деда все-таки как-то воздействует на сознание, не ощущая чужеродности здешнего мира, или открылось мое второе «я», что все эти годы подспудно искал в себе. Кому охота быть вечно задротом? Наверное, первым шагом в нужном направлении стал мой отъезд от матери. Надо было деда слушать и больше заниматься собой, а не втираться в дешевое доверие к новым бро из института. Итог общения с ними, я здесь. Так что к черту сомнения, листаю труд дальше. Международное положение. Вьетнам, АВО, ведь еще там идет война. Вот это олдскул. Тысячи американских рэмбо воюют против гуков. Ближний Восток, тля, там вообще никогда не утихает. Земля, что ли, проклята, как говаривал дед. Наверное, так и есть. Дальше что-то о трудовом воспитании. На четвертой странице юмор, фельетоны и прочее петросяние. А мне остро необходима информация о здешнем мироустройстве. Без него я буду выглядеть лохом и еще чего хорошего попаду впросак. Ха-ха, какое умное слово мне досталось от деда. Я его запомнил потому, что он наглядно объяснил, что оно на самом деле обозначало. Слышала бы мама о базах дедова сексуального воспитания, но его советы помогли мне больше, чем вся просмотренная порнуха. И когда мы завалились в квартиру Крити, я был во всеоружии. Первый опыт прошел успешно, и Ритка осталась довольна. А девичий сарафан, штука такая. Потом весь курс знает, что ты вовсе не задрот в плане сексуальных утех. Не выдержал и заржал в голос. Аж в больном затылке отозвалось. В дверь осторожно заглянула мама Арина. «Ты чего?» Вот дальше она удивилась еще больше и, наверное, сама задумалась о докторе, только с иной спецификой. «Мам, а папа выписывает газету, правда?» Надо было видеть ее лицо. Еле сдержался, чтобы снова не заржать в голос. Арина осторожно поинтересовалась. «А тебе зачем? И откуда эти незнакомые слова всплыли в моей памяти? Все равно пока лежу. Хочу подготовиться к политинформациям в школе». Я думал, мама сейчас грохнется на пол и не на шутку заволновался. «С каких это пор мой шпаненок заинтересовался политикой?» Ответил по-умному, дедовыми словами. «Эта политика находит нас, а не мы ее ищем». Какой быстрый у нее переход от безмерного удивления до смеха. Понятно, почему прадед выбрал ее. Легкий характер в семье – залог ее долгого существования. Опять деда Ростика цитирую. Под телевизором смотри, отец правду выписывает, но не читает, для этого труд и роман газеты есть. Спасибо, ма. Арина в ответ фыркнула и исчезла на кухне. Она не работает или в отпуске. Ковер, обязательная совковая принадлежность, висел в большой комнате. Как же без него в советской квартире? Телевизор впечатлял. Такая здоровенная бандура в пластике под коричневое дерево. Или это дерево, с совка станется. Довольно большой, диагональ не меньше 60 точно. Горизонт 102. Панель скромная, несколько тумблеров, переключатель программ. Выполнены под металл или сделаны из него. Сколько их, интересно, здесь. Внизу динамик, или их несколько под панелью. А ведь в СССР почти все производили сами. Может и не самое передовое, но точно не Африка и не Азия. Неожиданная мысль показалась мне новаторской, но дело есть дело. И тут я чуть не лоханулся, неосторожно и быстро нагнувшись за пачкой газет. Голова резко закружилась. Хорошо руки крепкие, упал на кисти, как для отжимания изберег башку от удара. Фу, пронесло. Сажусь на корточки и прихожу в себя. Так-так дергаться мне еще рановато. Хорошо меня неизвестный форвард приложил. Осторожно беру пачку газет и тащусь обратно на кушетку. Сажусь и жадно глотаю кисель. Занятное снадобье, сразу становится легче. Надо будет просить его чаще варить, или самому научиться. Правда, практически вся официозна. За 2 августа первая полоса посвящена объемным статьям ни о чем. Социализм и мир неразделимы, жатва не дает отсрочки. Международная информация. Ха-ха, в Японии была компартия, да ладно. Вот сообщение из Чили ввело меня в некоторый ступор. А не там ли будет переворот с генералом Пиночетом в главной роли? Что-то о нем плохо в будущем отзывались. Кровавый диктатор. Вот когда это было, хоть убей, не помню. Да и от меня не зависит. Читаю дальше. Внутрипартийная жизнь мне также не интересна. В партию вступать не собираюсь. Или в Союзе без этого никак. Магистрали плодородия. Каналы в Каракум. Не из-за них Аральское море обмелело. В топку. Урожай. Забота общая. Лес требует заботы. Третья страница посвящена хозяйственным проблемам. А разве партии должны этим заниматься? Есть министры, директора, начальники в главках. Или это замена общественной работы? Интересно, в СССР все устроено. Четвертая страница полностью отдана под международное положение. Американская авиация продолжает бомбардировки. И почему я не удивлен? Они вечно где-то тусят по планете. Весь мир – площадка для американской военщины. 50 лет прошло и ничего не изменилось. А где эта самая Камбоджа находится? В обстановке репрессий. Лондон. Ну-ка, ну-ка. Понятно, Ольстер, Ира. Романтика европейского терроризма. Вроде еще должны немцы подтянуться. Красная армия. Прикольное время эти 70-е. Действия американской разведки в ФРГ, на орбитальной станции Skylab, Китай, сторонник гонки вооружений. На следующей странице внутренние новости, спорт и развлекуха. Футбол, куда без него. Погода, программа. Любопытно, что покажут сегодня. Смотрю на часы. Колючая крепость, для детей, Венгрия. Наука сегодня, стихи поэтов Кубы, мультики. Товарищеская встреча по футболу. ХМ, в принципе неплохой набор. Вот и шоу, концерт мастеров искусств. Передача из Большого театра. Посмотреть, что ли, на высокое искусство. После ритуальной программы время продолжения показа на ХА международном фестивале молодежи и студентов в Берлине. Еще есть канал «Орбита». Но работает ли он у нас непонятно. Нечего тогда и смотреть. Программка для радио. Аж три канала. А «Союз» отнюдь не жил в изоляции. Иностранные фильмы. Фестиваль в Берлине. То есть советские люди могут спокойно увидеть, как живут остальные. Пусть и мира социализма. Кто был в эти годы в нашем лагере? Эх, сколько мне еще нужно изучить и познать. Нахожу на столе острый карандаш и начинаю копаться в пачке газет. Не замечаю, как пролетает время и на пороге появляется веселая Алька. Сегодня в лифчике. Глава 7. Никита. Москва. 2025. Молодым везде у нас дорога. Следующие три дня прошли по режиму. Завтрак, процедуры, обед, дураковаляние и ужин. Между ними я втыкал в телефоне, болтал с Наташей, если она была на смене, а замещала ее моложавая женщина татарской наружности. Ну как, это для меня старика молодая, для настоящего Никиты женщины за 40 уже старухи. Вот поэтому я при ней все больше помалкивал, а она ко мне и не приставала, больше следила за порядком, и чтобы у меня все было. Слава небесам, до санузла я мог добраться и сам, как и помыться по душам. Правда, сидя, на этом сиделка настояла, или с ней. Что-то стоять голым перед неизвестной теткой желания не было, поэтому послушался и отмокал в ванне, хотя Наташе спинку помыть дал бы. Вот такие фривольные мысли стали посещать пенсионера. Кстати, пенсия то кирдык. Маме Зине Зинаб пришлась по нраву. Опасается молодой профурсетки-провинциалки, затащит его корзиночку в постель, заставит обрюхатить и вуаля. Нет, даже в этом случае свадьбы не будет, но потратиться маме придется. Это она так считает, а не я. Ход мыслей этой женщины мне давно известен и даже озвучен. Ага, сейчас, не дождетесь. Хватит с меня женить в прошлой жизни. Если я в этом теле временно, то тем более неволен творить подобное. Да и Наташа оказалась не так проста, как казалось поначалу. Судьба ее досталась не самая лучшая, но вышла они из передряг довольно неплохо. Родом из небольшого сибирского городка с богатой нефтяной историей. Папа был не последним человеком в добывающей компании. Только вот мама бросила их рано. Захотелось ей пожить по заграницам. Но ничего, Наташка выросла, выучилась. Детство было ярким и веселым. Затем, как в плохих женских романах, пошла череда несчастий. Заболел и умер отец. Мачеха отсудила часть имущества. Хорошо, что отец успел оставить завещание, и вся недвижимость перешла дочке. Тетка, сестра отца, позвала ее в столицу. Она трудилась на Ниве медицины, связи имелись, как и юридические знания. Поэтому продажи, покупки и поступления прошли относительно удачно. Тем более, что Наталья была отличницей и балла на поступление хватало. Не рвутся сейчас молодые люди в медицину. Не права ты, мамуля. Эта девушка на самом деле завидная невеста с двухкомнатной квартирой в новостройке и на замкат и перспективным дипломом. А при такой тетке ей гарантировано место в хорошей больнице. Здесь же она в каникулы подрабатывает, чтобы зимой было свободное время для учебы. Платит даже по столичным меркам неплохо, и устроиться со стороны невозможно. Ну, вы поняли, кто помог. Присмотревшись внимательно, я к своему вящему удивлению понял, что оголенные коленки и будто бы расстегнутые пуговки не появились просто так. Был ли я разочарован? Да нет, это обычные женские уловки. Или Наташка на мне тренируется. Характер у нее легкий, общаться нам было приятно. Она оказалась удивлена моей начитанностью, а я ее умением схватывать на лету. Вот это, скорее всего, папино воспитание. Ну что, боец, Наташа поправила мне подушку. Я уже мог это спокойно делать и сам, но ей хотелось быть полезной. Меня тут же обволок аромат ее духов. Я не особо разбираюсь в парфюме, но он явно не из дешевых. Завтра тебя выписывают. Я чуть не подскочил с места. Ты откуда знаешь? Девушка лукаво улыбнулась. Младший персонал зачастую знает больше, чем думают старшие. Например, о том, что документы на выписку готовы. Мама знает, Наталья пожала плечами. Сообщат, что будешь делать, тебя в гости приглашу. Издевательски наблюдаю в глазах девушки замешательство, смешанное с откровенным испугом. Она только смогла вымолвить. Зачем? Отблагодарить. Или сходим в кафе. Надо отдать должное малышке. Быстро собралась. Нам нельзя общаться с пациентами. Ты серьезно? Это прописано в договоре. Я хмыкнул. Ты смотри, бояться ненужных последствий, типа молодая красивая сиделка и еще не старый бизнесмен. Наташа засмеялась. Она красиво смеется, заразительно. Спасибо за комплимент, но причин я не знаю. Да и считаю, что скорее всего придерживаются западной бизнес-модели. Ничего личного. Вот тут я посмотрел на девушку с другой стороны. А она знает, чего хочет и точно не планирует всю жизнь работать врачом. На тетку посмотрела, ну да, где-нибудь в департаменте тебе и плюшки, и легкий заработок, и перспективы. Или я плохого мнения о молодежи, жаль, в кафе бы я тебя сводил. Наташа мягко съехала с темы. Никита, мне все равно некогда. Я сутки здесь, потом сплю, и еще хочется с подружками куда-нибудь выбраться. Ты пока посиди, я сбегаю по делам. Обламс. Пусть предложение и было сделано в шутку, но прямой отказ обескуражил. Или я выгляжу как лох педальный, или вся девичья показная эмпатия лишь для показухи. Зная женщин, ставлю на второе. Заигрывание – просто игра, проба коготков. Но на всякий случай ее телефончик в память забил. Девушки они такие. Иногда алгоритм поручика Ржевского срабатывает. От нечего делать погрузился в сеть. Телефон новый, симка не Никитана. Для ее восстановления надо топать с паспортом в отдел. Так что в мессенджеры внука, то бишь уже меня не ползал. Оставил на потом. В первую очередь поставил приложение банка. Логины и пароли помню. У меня на них целая система, опирающаяся на номер моего военного билета и серийник автомата. Очень странно, да, забыл имена старых друзей, не помню имя первой девушки, а это в памяти осталось. Слава небесам, смска не потребовалось, и никто со счетов денег не снимал. Одной проблемой меньше. Используя электронную почту, тут же поменял пароли. Хоть и немного, но деньги для начала пригодятся. Сейчас могу делать покупки с этого телефона, да хоть на такси уехать. Только вот куда? Ключей нет, наверное, у мамы. У меня скривилось лицо. Твою налево. Мне теперь стервочку Зиночку мамой называть, хотя это не самая большая плата за новую жизнь. Что-то я начал к ней привыкать, как к новому телу и утреннему стеку. Пардон, но это так. Хорошо, хоть сам могу процесс обслужить, а то как представлю, что Наташка берет своими руками. Черт побери, но становится приятно. Ха-ха, сударь, что за фривольные мысли у вас в тупой башке? Для начала приведите в порядок ваше тело. Мама Зина свою корзиночку ни разу в спортивную секцию не водила. Танцы, рисование, школа IT. В итоге ничего. Я в его годы со спортивной площадки не вылезал. Годливо улыбаюсь. Ох, внучок, тебя ждут весьма забавные приключения. В этот момент перехватываю взгляд Натальи и не удерживаюсь, помигиваю ее. Она в ответ улыбится, но по глазам заметно, что не понимает. Перевожу взгляд на смартфон. Главный счет, запасные и выходы на биржу оставлю на потом. Еще ведь 6 месяцев ждать, как получу официально наследство и переоформлю на себя. Чертыхаюсь от неожиданной неприятной догадки. А ведь формально я не смогу пользоваться основным счетом по причине моей смерти. Любые телодвижения банк затем примет за подозрительные. Остается крипто и азиатские леваки. С нашим государством не заскучаешь. Это оно на словах за нас. А как прижало с санкциями, то спасение утопающих, дело самих утопающих. Но палки в колеса поставить не забудет, так что лучше обходиться и вовсе без него. Тем более, что я пенсионер, налоги все давно заплачены, и снова попадаю в тупик. Братец, ты нынче начинающий пионер, так что карты на стол. И сколько таких открытий чудных мне еще предстоит. Первый квест – разобраться с однокамерниками, то есть однокурсниками. Узнать, кто мне товарищ и брат, а кто говно унылое и с ним не по дороге. Кстати, перед кем этот шкет так выделывался на самокате, что умудрился грохнуться на свою непутевую башку. Здесь точно женщина порылась. Как доберусь до его аккаунтов, первое дело посадить всех на кол, то есть изучать его окружение, просветить, проанализировать. Если надо поднять старые связи с органах и государственных учреждениях, сейчас все оцифровано, концов много. Ну, не все, утрирую. На меня много чего нет, особенно из 90-х. Помню, пили мы с одним майором из сферы экономических преступлений. Ну я возьми и ляпни, про мои подвиги в 90-х. Он малость прифигел, затем заявил, что в шутку может на меня дело состряпать. При корише моим лепшим Генке наш заклад и разбили. Через 2 недели пришлось майору привезти на дачу ящик коньяка. Нет ничего, бумаги не сохранились, свидетели далече, сроки прошли. Вот так и делались в лихих 90-х состояния. Ну или хотя бы удавалось схомячить на относительно нормальную жизнь. Сейчас же, а вот здесь надо крепко подумать. Жизнь впереди, если судьба не врет, длинная. Старых концов надолго не хватит. Слишком стремительно все меняется. Даже непонятно, какая из профессий будет востребована. В офисное рабство точно не хочу. Производство, надо подумать. Левый заработок на грани закона, тоже стоит осмысление. ХМ, а выбора-то на самом деле не так и много. Миллионы просто ниоткуда не валятся. Это на обычное прожитье и хотелки заработать стало проще. Другое дело, что величина хотелок иная. А чем, вообще, живет молодое поколение? Поспрашать что ли Наташку? Хотя нет, у нее иной случай, да и не москвичка она. Хотелки другие, пусть и похожие. Тоже зависла в смартфоне. Слух у нее чуткий, а перевоплощаться мгновенно она умеет. Это не отнимешь, актриса. Наташ, а если тебя, кто замуж позовет, то пойдешь. Или будешь ждать окончания учебы. Мой каверзный и откровенно издевательский вопрос застает девушку врасплох. Все-таки опыта жизни еще не хватает. Куда и делась напускная раскованность? Наташа неуверенно спрашивает. Это ты мне, что ли, предлагаешь? Вот еще, я жениться пока не собираюсь, а для траха девок полно. Не ожидала такой откровенности, но собралась и ответила. Я тоже пока не тороплюсь, хочется пожить для себя любимой и сделать карьеру. Само собой, заметно, что она не лукавит, давно продумывала ситуацию. А если любовь, угу, любовь зла, полюбишь и козла, девушки частенько ведутся на проблемных альфачей. Странно такое слышать от Амишки, а вот это было неприятно. Слог незнакомый, но смысл улавливается. Но не обижаюсь. Я так похож на Ботана. Вот тут шаблон поломался. Видимо, проведенное вместе время или необычность моих суждений так повлияла, но Наталья ответила не шаблонно. Я бы так не сказала. С виду да, но ведешь себя иначе. Как будто есть в тебе нечто такое. Я даже не знаю. Когда тебе совсем хреново было, ты вел себя, как мужчина. Не плакался, сжимал зубы и гнул свою линию. Будь собой, Никита, стань им поскорей. На таких парней девушки также ведутся. Им нравятся сильные личности. Например, те, кто уходит жить от навязчивой мамочки к деду. Я глянул на девушку по-другому, а она умная не по годам. Нелегкая судьба заставила, очень может быть. Человек на самом деле никогда не хочет взрослеть. Обстоятельства заставляют. Иногда врасплох. Нынешней молодежи такое позволено лет до 30. И не скажу, что это сильно плохо. Старческий бубнеж, а вот мы в их время. Вот в старину в 16 замуж выдавали, это безмозглая хрень. Вы чего, алтфаги? Цивилизация за 100 лет поменялась кардинально. Какие замуж? Люди стали тупо жить дольше, продлили себе работоспособный возраст, репродуктивный. Стародящие, это не под 30, а уже за 40. Таблетки, витамины, йога, здоровое питание, которое раньше и короли не могли себе позволить. Богачи проводят дорогостоящие процедуры черт знает за сколько бабок. Выглядит прекрасно. Уровень высокой медицины вы можете увидеть в некрологах миллиардеров. Они все, говнюки такие, живучие, за 90. Спасибо, попробую. Я, вообще, после этого дурацкого падения взгляды здорово поменял. Правильно дед говорил, дурью мы маемся. много за так досталось. Извини, это я не о тебе, да ни за что. Приходите за плюшками еще. Девушка развеселилась. Тут я ее и подловил. Слушай, Наташка, а если стану тем, кто другой, ты со мной на свидание с продолжением пойдешь? Хата теперь моя. Искреннее возмущение, переходящее в интерес, что застыл в глазах девушки. Тысяча чертей, как она умна и умеет владеть собой. Берегитесь, мужики. А ты нахал, Никита. Как я в тебе это сразу не разглядела. Далеко пойдешь, штаны порвешь. Через пару секунд мы хохотали вдвоем. Так громко, что проморгали приход Вадима Петровича. В этот раз он был не один. Мимолетно скользнул взглядом по вскочившей разом Наталье и остановился на мне. Ну что ж, молодой человек, вижу, присутствие молодой барышни пошло вам на пользу. Положительная динамика налицо, так что не смею вас задерживать. Завтра утром на выписку. Чего не сегодня? Врач глянул на дорогие часы. Поздно, оформить не успеем. Я сейчас позвоню твоей маме. Наталья, дежуришь до утра и возьмешь два отгула. Спасибо, Вадим Петрович. Да ни за что, результат есть. А вам, Никита, советую больше к нам не попадать. Во всяком случае в ближайшие 30 лет. Спасибо. Глава 8. Ростик. Август 1973 год. Зареченск. Знание сила. Как себя чувствует больной? Голос у сестрички озорной. Глаза горят. С чего бы это? Алька бухается рядом на кушетку и берет в руки газеты, затем заливисто смеется. Нет, ты определенно головой ударился. Кто же это читает? Я. С недовольным видом отбираю газеты. Мне подготовиться нужно к школе в политическом плане. Поняла. Стал комсомольцем и решил карьеру сделать. Кто подсказал или сам додумался? Глаза у Альки стали хитрющими, а я понимаю, что только что прикоснулся к некоему сакральному внутреннему распорядку жизни Союза. И все-таки комсомолец. Типа того. Зря смеешься. Мне очки для поступления нужны. Сестричка враз посерьезнела. Правильно и делаешь. Проведешь пару политинформаций, и тебя тут же заметят. Активных комсомольцев всегда не хватает. Что тебя интересует? Задумываюсь, как лучше обставить мои делишки. Руководство КПСС и его последнее решение. Плаваю в этом вопросе. Не мудрено, их там так много. Я сейчас. Алька исчезает, но быстро появляется с какими-то брошюрами в руках. Это что? Здесь решение последнего пленума ЦК КПСС. Можешь смело по нему первую политинформацию провести. Следующий не раньше осени будет. Здесь список членов Политбюро, дальше Совета Министров СССР. Вдруг пригодится. Мне это на лекции в области втюхали. Скукота. Спасибо. В дверях появилась мама. Молодежь, идите кушать. Как говаривал дед, война войной, но обед по расписанию. И в этом я с ним полностью солидарен. Иду мыть руки и сажусь на табуретку. На кухне уже хлопочет сестра, нарезая хлеб и подавая на стол приправы. ХМ, а какие обязанности были у меня? Самый простой способ запалиться, их не выполнять. Это сейчас я больной, а что дальше? Мама разливает суп и снимает фартук. Я побежала к Симе. В универмаге сегодня могут импорт выбросить. Аля, побудешь с Никитой, должен Петр Иванович зайти, его осмотреть. Сестра так и застывает с куском хлеба. Все так серьезно? Мама Арина качает головой. Вроде большая, а бестолковая. А вдруг и в самом деле? Чего? У Пети опыта записи поликлиники не будет. Глаза у Альки вспыхивают. Конечно, посижу. Да и набегалась страсть. И к девчонкам, и на берег. Купались, вечером пойдем. Вода теплая сегодня, и новый купальник выгулить надо. Мама уже на пороге с сумочкой в руке, хитро поглядывает на сестру. На ней приталенное летнее платье в горошек, лакированные бежевые туфли. Она совсем не похожа на типичную советскую тетку, которых показывали нам в будущем, как некий образец Светиковумен. Алька фыркает в ответ и машет рукой, мол, иди, куда шла, суп лапша с курицей, ничего необычного, но вкусно по-домашнему. Подозрительно хорошо едят в Советском Союзе. А как же преснопамятный дефицит? Не выдерживаю. Курица откуда? Алька недоуменно оборачивается. Так, на прошлой же неделе в деревню к родственникам ездили. Мясо привезли, сало и ягод. Ты же сам их рвал. Не помнишь? У меня проблемы с памятью, Аля. Что-то помню, что-то нет. Сестра задумалась. Ага, кратковременная амнезия. Я так и думала. Я испугался. Ты только никому обижаешь. Да не бойся, это пройдет. Отлежишься и снова за своими корешами побежишь. А тебе уже Серый спрашивал. Вечером зайдет после работы. Кто такой Серый, я интересоваться не стал. Чую, что чревато. Но с другой стороны, Травма отлично замаскирует мои пробелы в познании. Осторожно интересуюсь. А этот дядя Петя нормис? В смысле? Оторвалась от супа Алька. Ой, лоханулся. Нормальный мужик, да. Старый папин приятель. На севере работал, что-то стряслось у него, вот на родину вернулся. Его у нас во как уважают. С области приезжают на консультации и операции. Ведь как раз он мне и помог поступить. В медицинском деканом лечебного его однокурсник. Но оценки у меня все равно настоящие. Любит сестричка прихвастнуть. Есть такое. Заметил с края стола емкость для горчицы и начал усердно намазывать ее на кусок белого хлеба. И лишь, когда откусил, заметил изумленные глаза сестрички. Тлять. Предупреждать надо. Ну а что ты хотел? В СССР все натуральные. В том числе и горчица. Суп скорее хлебай. Горчицу бабушка делала. Ну вот, спасибо тебе прапрабабуля за настоящий вкус детства. Пришел в себя через минуту, дохлебав лапшу и вытерев слезы. Вкусно до безобразия. Не успел глазом моргнуть, как передо мной образовалась тарелка с котлетами и веганским рагу. Понятно, что мясо и овощи натуральные с грядки. Что так много? Я же лопну. Алька захлопала своими зелеными глазищами. Ах да, ты же лежишь. Тогда держи компот. Вторую котлету она убрала себе и поставила на стол холодный графин с красным напитком. По вкусу из смородины, которую я же и собирал. Это мне еще и в деревню на картошку ехать придется, Аля. А, скажи, пожалуйста, а какие на мне обязанности в доме были? Вот тут сестра удивила неприятно. Какой ты хитрый. Будешь все на травму сваливать и отдел увиливать. Я так и знала, что твоя амнезия не просто так. Поток ее красноречия пришлось перебить самым резким тоном. Я задал вопрос, можно ответить на него и не трещать. Алька тут же надулась, но посвятила меня в особенности местного общежития. Выносить мусор на помойку, и желательно до 7 часов вечера. Мусорщики в это время приезжают. Ходить в магазин за хлебом, овощами, маслом и прочей мелочью. Обычно мама с утра записку оставляет. И таскать тяжести, пока отца нет. Помогать в стирке, следить за порядком в комнате. В принципе ничего сложного. Узнать бы еще, где магазин. Но это решаемо. Я уже придумал. И что подразумевает помощь в стирке? Нажать кнопку или вынимать белье? Ладно, разберемся. Дед тоже требовал порядка в комнате. Мог и электричество вырубить. Робот-пылесос отлично справлялся. Что я такое несу? Какой робот? Меня тут точно не поймут. Забрал с собой графин с морсом и принялся за выданные прошаренной сестричкой брошюрки. Вскоре я знал, что есть президиум ЦК, а есть секретари ЦК КПСС. Но кто конкретно эти люди и за что отвечают, было непонятно. Большую часть фамилий слышу в первый раз. Разве что Суслов, его дед упоминал в уничижительном смысле. На фотографиях в основном представлены пожилые люди. Может быть, у них и есть прошлые заслуги, но без молодежи во власти любая страна обречена. Так оно в дальнейшем и вышло. 80-е их всех и похоронили. Многих в буквальном смысле этого слова. Славненько. Получается, мне жить еще столько времени под их чутким руководством. Вздыхаю заранее, представляя тонны маразма, идущие сверху. В будущем его также хватает. Газдеды, видимо, будут преследовать матушку Россию вечно. Ну как тут стать передовой страной, если генералы живут понятиями Второй мировой, философы-идеологи сохнут по традициям древней деревни, забывая, что научно-технический прогресс давно перенес центр цивилизации в город. Министры обслуживают феодальные кланы. Так и живем. От размышлений по поводу бытия меня в очередной раз прервала Алька, бесстыдно вошедшая в комнату в красном купальнике. Ну как, 2 часа в очереди стояла. Мдя, это у советских такая бесцеремонная привычка влезать в личное пространство или мне так с сестрой повезло? Купальник хоть и закрытый, по все нюансы девичьего тела показывает воочию. Мне оказалось, нечего сказать. Аля приняла молчание за знак согласия и также беспардонно исчезла. Ну что за девчонка? Затем воспламененные видением мысли перенеслись на тему, а какие у нее интересно подруги. Тут же пришлось отмести законный вопрос в сторону. Мне 16, а им 19. Девушки же обычно любят парней постарше. Так что придется довольствоваться или одноклассницами или, а или и не будет. Это несовершеннолетние со всеми вытекающими. И судя по тому, что секса в СССР не было, терпеть мне еще долго. Так что оставим насущное на будущее. Не надоело эту скукотищу читать? Алька снова в моей комнате. жует пирог и беспардонно усаживается рядом со мной, но уже в халате, но без лифчика. Она, блин, не понимает, что я вполне взрослый парень, или тут на такие мелочи внимания не обращают. Прикинул, а ведь тысячи лет дамы обходились без всего предмета, ну и Мордор с ним. Попробую лучше вытянуть из нее немного информации. Ты с кем на речку идешь? С Ленкой, Валей и Наташка обещала подойти. Она в магазине до 7, но с нее бутылка. Бухарить будут. Эх, везет некоторым. Я их знаю. Конечно, мы же учились вместе в школе. Сейчас напомню. Не успел оглянуться, как Аля притащила фотографии. Вот точно девочка без фильтров. Это Ленка. Она указала на миловидную блондинку в праздничном белом фартуке. Ха-ха, но мои одноклассницы на выпускной надели такие же, есть же что-то вечное. Валя мне понравилась больше. Брюнетка с огромными глазами и прической карри. Наташа выделялась длинными ногами. Здесь в моде мини-юбки, симпатичные. Замужем, Алька некоторое время рассматривала меня, как жертву травмы, прикидывая, на сколько уровней я стал олигофреном. Они учатся. Валя здесь в техникуме. С Ленкой в городе пересекаемся на выходных. Я услышал слово «техникум» и сделал стойку. Насколько понимаю, это вроде нашего колледжа. Дед учился как раз в нем. Или в Зареченске несколько техникумов. В политехническом, а какой у нас еще есть? Шучу. Шутки у тебя дурацкие. Валя самая хитрая, потом сразу на третий курс технологического в области поступит. Если оценки будут хорошие, меньше по общежитиям шляться. И выйдет с института инженером. Вопросы лишние разом отпали и внезапно появилась перспектива. Ну, тебе чего завидовать с твоей специальностью? К нам вернешься? Еще чего? Аля строго на меня взглянула. Но маме не-не. Я сделал вид, что закрываю рот на замок. Сестра хохотнула. Есть идея, и еще какая. Мужа надо искать в большом городе. Пропишусь, забеременею и оставит меня там как миленькую. Тратить время на деревню, когда городские карьеру делают, не желаю. Если бы все честно было, то согласная, но насмотрелась уже, как в нашем медицинском распределении им крутит. Что-то блатные в колхоз не едут, а вого какая у меня сестричка, а изображает дурочку. Так и в той жизни сестра деда достигла больших должностей, кое-что во всех эпохах не меняется. Со спросонья не сразу понял, что это за противный звук мне действует на нервы. Так это дверной звонок, он на редкость у Орловых занудный. Кто-то пытается попасть к нам. Осторожно поднимаюсь и двигаюсь к обитой странным материалом двери. С замком разобрался быстро. На пороге лыбится во все 33 два парня. Здоровый, выше меня на голову веснушчатый оборачивается ко второму, темноволосому, но также крепко сбитому пацану. А нам сказали, что он при смерти. Здорово, Ростик. Ага, это походу мои бро. А ничего, такие дружки были у деда. С такими полрайона можно на уши поставить. Пацаны, Растя, рукопожатие в наших эпохах одинаковое. Парни, видимо, были в квартире не первый раз, потому что моментально разулись и просочились на кухню. Есть что попить, так кушать хочется, что переночевать негде. Моя шутка зашла, юмор в СССР присутствовал. Брюнет уже разглядел компот и налил сразу 3 стакана. По-братски, раз шутишь, значит, выздоравливаешь. Сеня тебе извинения шлет, с него пузырь пива принимается. Парни, котлеты еще есть. Русый, ты как? Веснушчатый вопрошающе смотрит на кореша. Тот машет рукой. Серый, и хлеба хватит. Дома котлеты надоели. У тебя, тостоловские. А тут тетя Арина жарила. Подайте хлебушка, жалобно запел Русый. Мы дружно заржали. Я внезапно ощутил себя в своей тарелке. У меня есть семья, есть друзья. Так что все не так уж плохо на сегодняшний день. Хлеб лежал в специальном ящичке безо всякого пакета. Буханка черного и полбатона. Я отрезал несколько кусков того и другого. Русый нашел сахарницу и посыпал оттуда сахаром песком на черный хлебушек. Никогда не видел, что так можно делать. Серега по-хозяйски шуруя, вытащил из холодильника масло и сыр. Я внезапно также ощутил голод и соорудил себе бутерброд из булки. Она обалденная на вкус. Частная пекарня. Мы жевали хлеб, пили компот. Друзья рассказывали местные новости, что пролетали мимо моего уха. Потому что никого из тех, кого они упоминали, я не знал. Но кое-что я все равно мотал на ус. Городок у нас маленький, даром что рабочие, в нем хватает производств. Так что круг знакомств и связей даже у 16-летнего пацана довольно обширный. И есть достаточно уважаемая причина для более широкого изучения вопроса. Наш поселок давно поделен на сферы влияния. И если во дворе или районе я могу чувствовать себя спокойно, то в чужом в ровности наоборот. Серый и Руслан то и дело вспоминали различные инциденты и драки. С хохмой рассказывали, кто кому втащил. У меня как-то разом убавилось оптимизма. Я же не драчун и как покажусь в новой эпохе, но деваться некуда, надо искать свое место. Поначалу у меня жирная отмазка, голова, тут никто слова не скажет. Пострадал чисто по-пацански. Мы бы и дальше терли, но в дверь снова позвонили. Нормис, нормальный чувак, бро, кореш, товарищ. Глава 9, Никита, Москва 2025, дома. Как хорошо оказаться дома. Меня лишь смущал нынешний статус. Ну и, конечно, не свое тело. Остановился у шкафа купе с огромным зеркалом, да так и застыл на месте. Тощий неуклюжий подросток с дурацкими вихрами вместо прически. Испуганный взгляд, идиотская одежда, трясущиеся ноги. Ну и видок. Никита, ты чего там застыл? Мама Зина выглянула из комнаты внука. Тьфу ты, уже моей комнаты. Меня, конечно, тянет в мою настоящую, но не к спеху. Вхожу и плюхаюсь в кресло, и не абы какое, а специальное для игроков. Стоит, как две моих пенсии. Мамочка же не откажет любимой корзиночке. И что дальше, мама? Блин, чуть язык не отсох, пока сказал. Но надо привыкать, ко многому привыкать. Завтра в 14 похороны, я за тобой заеду, а ты никуда не выходи. Ты понял меня? Не хватало, чтобы где-то опять грохнулся. Что сказал Вадим Петрович? Неделя постельный режим. Мама, я же не дурак. Мне надо в форме войти к учебе, жизнь продолжается. Зинаида бросила в мою сторону странный взгляд, но промолчала, ушла на кухню. Я же довольно потер руки. Хоть пожру сегодня нормально, а то меню с котлетками на пару и протертыми овощам меня скорее доконает, а не вылечит. Подхожу к компьютерному столу и понимаю, что сегодня проведу много времени здесь. Войти в аккаунты, поменять пароли, найти друзей и однокурсников, отправить данные на анализ. Список дел у меня сверстан. Без этого никак. На пенсии я давно, помог вредный стаж, который мне один умный человек помог пририсовать. И знаете, моя совесть нисколечки не возражала. Пенсионный фонд, главный враг пенсионера, и надуть его, святое дело. За это в раю дополнительные уровни. Работать на дядю дальше я не собирался, платить налоги в фонды из своего кармана, будучи ИП, также не хотелось. Государство – второй враг пенсионера. Ну а как прикажете жить, ничего не делая? Кто-то уходит с головой в воспитание внуков, другие уезжают с концами на дачи и в деревню, доканывая себя пахотой или неумеренным питьем различного рода напитков. У меня же полно забот с утра до вечера. Гимнастика, цигун, прогулка, работа на криптобирже и свой магазинчик. И для всех намеченных дел составлено расписание. Иначе лень и загон, что чревато полной расслабухой и потерей ориентации. Режим наши все, но вместо цигуна у нас будет. Я прикидываю, куда вешать тренажер для подтягивания, куда поставить гантели. Квартира у деда просторная, внуку есть, где развернуться. Сегодня же надо все заказать из интернет-магазина с доставкой на дом и поискать алгоритм тренировок для начинающих. Ты у меня еще станешь рысаком, Никита. Иду, мам. Зина успела наскоро приготовить салат и налить мне чашку какао. Ешки-матрешки, как давно я не пил какао и кофе. А ведь сейчас все это можно. И жрать жареное мясо, и острые специи, и пить крепкие напитки. В возбуждении уминаю безвкусный, но жутко полезный салат и берусь за какао. Еде в холодильнике. Овощи нарезать и сам сможешь, мясо готовое, только разогреть. Фрукты и соки каждый день. Зинаида хлопочет на обширной кухне. Все-таки в новостройках квартира интересней, не зря вложился в эту двухкомнатную, да еще и в центре. В то время это еще не стоило диких денег. Внезапно останавливают взгляды на мамочке. С точки зрения деда она еще женщина хоть куда. Фигура не расплылась, а в пикантной позе, когда зарылась носом в холодильнике, очень даже ничего. Дурачина, это же твоя мамаша. Нашел на кого фапать. Что такое со мной с утра? Дух будущей свободы заиграл в крови. Я ушла. Позвоню. Пока, мама. Мама. Моя мама давно умерла. И могила совсем в другом городе. Когда я ее навещал? Давно. Лет 5 прошло. Надо бы наведаться в город детства. В голову приходит внезапная мысль. А есть у безголового Никиты права? Если нет, то надо обязательно завести. Завтра узнаю у Зины. Кстати, где мой паспорт и телефон? Допиваю в попыхах какао и срываюсь в свою комнату, то есть комнату деда. Обставлена она просто. После смерти жены и переезда внука я все в квартире переделал. Никакого хлама, все утилитарно. Компьютерный столик со стойками и органайзером, раскладной диван, большое удобное место перед телевизором, все остальное в коридоре в шкафчиках. Никаких бабушкиных сервантов с хрусталем, полок с книгами. Почти все я сдал в библиотеку и пункты обмена. Лет 10 уже читаю все в электронном виде. Все нужные произведения, считай, под рукой. Слава тебе, Боженька, не небесах, все работает. В аккаунты вошел сразу и задумался. Менять телефон сразу или опосля? Подождем. Пока перекинул часть денег с запасного аэродрома на карту внука, то бишь меня реального на данный момент времени. Основной счет трогать не буду. Такие операции привлекут ненужное внимание. А что у нас по крипте? Оценил состояние рынка в специальной проге и решил пока ничего не трогать. Лето, застой, да и башка занята совсем другим. Затем я зашел в рабочий кабинет известного маркетплейса. Нет, сам я там не рулю, для этого дела есть удаленные менеджеры. Это же на самом деле куча рабочего времени, заполнение карточек товара, анализ ассортимента, контроль отгрузки и доставки, работа с покупателями и отзывами. Поначалу я тащил все на себе, потом плюнул. Куда я трачу остатки жизни? Оставил себе аналитику рынка и работу с поставщиками. Все ведь решается в переписке и звонками. Это вам не 90-е, когда мы с Борюсиком сами таскали мешки с красителями и сахаром, следили за древней, как навоз мамонта, аппаратурой, чтобы на выходе выдавать более-менее качественный продукт. Но зато была свобода. Хочешь работаешь, хочешь гуляешь. Крыша решает проблемы с законом, бухгалтер с налогами. Тетя Глаша с работницами. От нас требуется лишь грамотная рецептура импортных напитков, заказ в типографии ярких этикеток. Вы что подумали? Нет, мы не варили метамфетамины или кислоту. Начало 90-х – это время пришествия на святую Русь епишего импорта, что вел себя на рынке, как истинный монголо-татарин. Но сами виноваты оказались падки на яркое и блестящее. Кому оказался нужен отечественный лимонад Буратино? Им подавая херши или колу, или еще какую-нибудь кислотную дрянь. Вот мы с Борюсиком и подумали, какого рожна мы за копейки сидим на нашем богом забытом заводике. Мы же химики-технологи, и эту бурду сами сварим за копейки. Так и закрутилось. Разорившийся цех в пригородах столицы найти не проблема. Директора были жадными до живых денег и подписывали договора, не глядя. Какие-то сбережения у наших родителей на книжках нашлись. Мы же соколы голые с молодыми женами и детьми. Просуществуй союз дольше, уже начали бы подъем в карьере и заработках. А тут революция и новый переворот. Бедное наше поколение. Приходилось засовывать свои хотелки в задницу и брать в руки клетчатые сумки. Ну, или биту с пистолетом. Свято время, когда из говна и палок делались состояния. Оптового покупателя мы нашли моментально. Сети ларьков вмиг опутали всю столицу. Пойло было вкусным, ярким и совершенно безвредным. Стоило нам сущие копейки. Это крыше мы подсовывали документы, по которым выходило, что работаем чуть ли не в ноль. Но платили исправно, с их стороны проблем возникало меньше всего. Люди за базар отвечали. Всякие налоговые и проверяющие еще не расплодились. Их время наступит в следующем десятилетии.